Глава 20. Сперва я не понял, что за Истрид, но тут же догадался, что, вероятно, так называется клан, в котором я оказался. Забавно, сколько я здесь уже нахожусь, а узнать название клана, возглавляемого Иланиэлем, так и не удосужился. «Здравствуй, глава клана Миллиан. Рад видеть тебя в своем замке», — столь же пафосно ответил Иланиэль. Пусть его голос и звучал радушно, однако выражение его лица говорило совсем о других чувствах. Эльф-вампир был явно напряжен и чем-то обеспокоен. Сразу заметно, что он не слишком рад приходу этого Трикси. «Что вас привело в наш клан? Вы даже не предупредили о визите». «Ну, извините», — ответил гость, но тон его явно был не извиняющимся. «Я вновь к вам по тому же вопросу». «На этот раз мое предложение должно вас заинтересовать. Вы не можете отказаться в этот раз», — горячо заявил гном-вампир. Глава клана Миллиан. Устало и даже как-то немного обреченно вздохнул Иланиэль. «Мы же обсуждали это много раз. Я не позволю вам изучить руну поиска жизни. Эта руна слишком важна для нас». «Мы не можем поделиться ею с вами». «Глава клана Истрид!» — ничуть не унывал гном. «Вы даже не выслушали моего предложения. На этот раз вы точно не сможете отказаться». «Это все не имеет смысла, что бы вы ни предложили. Я ничем не могу вам помочь». «Постойте с преждевременными выводами». «Я уверен, что в этот раз мы обязательно договоримся. Итак, что вы скажете, если я предложу вам за эту руну 50 алмазных монет?» — торжественно провозгласил Трикси. Я же немного охренел от его слов. Для меня такие суммы пока что были немыслимыми. В одной алмазной монете 100 аквамариновых монет, а в одной аквамариновой монете 100 флюоритовых. Так что те несколько флюоритовых монет, что я заработал за заказы в гильдии убийц, сущие копейки по сравнению с ранее названной суммой. По поводу алмазных монет могу еще сказать, что этот минерал, насколько я понял по книгам из библиотеки, был очень популярен на Земле и тоже стоил очень дорого. Также на Земле он считался самым крепким. Однако в Аландаре есть и более крепкие минералы. «Я сожалею, глава клана Миллиан, но я не могу принять ваше предложение», твердо ответил Иланиэль, прервав тем самым мои размышления. «Тогда 60, нет, 70 алмазных монет», не унимался Трикси. «И снова нет», вздохнул эльф. «Да как же вы не понимаете? Мне не хватает только этой руны для создания просто потрясающего артефакта. Представьте, если создать артефакт, который будет иссушать врагов в зависимости от расы и ступени. Вы представляете, какие перспективы это перед нами открывает?» Уже в полную глотку завопил зеленобородый гном-вампир. «Ничем не могу вам помочь», — неумолимо ответил Иланиэль. «Сейчас я уйду, но мы с вами еще не закончили. Я обязательно добьюсь своего. Любой ценой, слышите? Любой!» Выдав эту гневную тираду, Трикси развернулся на 180 градусов и отправился в сторону выхода из зала. Его спутники, все это время молчаливо стоявшие рядом, последовали за ним. Когда Трикси ушел достаточно далеко, Иланиэль вздохнул с облегчением. «Мне стало интересно, что же только что произошло, так что я не удержался и поинтересовался у главы клана на этот счет. Извините, уважаемый Иланиэль, не могли бы вы сказать, что за руну этот гном от вас так сильно хотел, и почему вы ему не продали ее за такую огромную сумму? Она что, настолько ценная? Ну, конечно, если это меня не касается, можете не отвечать», чуть погодя добавил я. «Нет, Мэл, тут нет ничего секретного. Руна, о которой он говорил, способна определять местоположение живых существ, а также получать о них множество информации», — ответил Иланиэль. «То есть я правильно понимаю, что с помощью этой руны Можно создать артефакт, который будет не только самонаводиться на цель, но также атаковать цели, которые удовлетворяют определенным критериям. То есть, например, можно будет дать установку артефакту атаковать только эльфов или только магов определенной ступени. Либо дать сразу два эти условия одновременно, осознал я. «Ты очень умный парень, Мел», — кивнул довольный моей догадкой Ланиэль. «Именно так это и работает». «Тогда, получается, вы не стали продавать руну этому гному, потому что она настолько ценная? Он продешевил?» «На самом деле нет», — вздохнул эльф-вампир. «Эта руна редка, но не настолько. Среди вампиров я знаю по крайней мере два клана, кроме нашего, владеющих этой руной в той или иной вариации. Причина, по которой я отказал главе клана Миллиан, совсем другая». «И какая же? Я заинтересовался не на шутку». «Это Трикси безумец. Он совершенно непредсказуем. Не буду рассказывать, что он уже успел натворить, но очевидно, что он абсолютно неадекватен. И я, как и другие главы кланов, владеющие этой руной, отказал ему в его просьбе, потому что понимаю, что если такая могущественная сила попадет ему в руки, то быть беде. Не знаю, что он сотворит, если это случится, но в любом случае не хочу стать виновником того, что он решит сделать. Эти деньги были бы для нас очень кстати, но не такой ценой». Услышав ответ, я проникся уважением к Ланиэлю. Хоть он и из фракции моих врагов, но при этом в нем присутствуют качества, которые я ценю. Несмотря на то, что гном предлагал огромные суммы, Иланиэль все равно решил, что безопасность и не только своего клана важнее. После того, как Трикси пришел в замок клана просить руну, прошло пару дней. За это время Рафаэль стал чувствовать себя гораздо лучше и уже был способен есть в общем зале. Видимо, из чувства благодарности Рафаэль вместе с Весиеной все время крутились рядом с нами. Питались с нами за одним столом и вообще старались проводить с нами побольше времени. В данный момент мы как раз сидели за одним столом. Алия весело болтала с Весиеной о всяких мелочах, а мы с Рафаэлем время от времени подключались к их разговору. «Тетя Весиена, у всех других вампиров глаза всегда красные и клыки видны, в то время как твои глаза постоянно меняют цвет, и клыков не видно. Почему так?» С наивной непосредственностью спросила Лания, все это время сидевшая рядом с нами, при этом лениво ковыряя вилкой в тарелке. Я был рад, что девочка-перевертыш задала этот вопрос, ведь он меня интересовал уже давно. Из-за того, что Весиена не выглядела как обычный вампир, я не сразу понял, кто она при нашей первой встрече. Вообще она сильно отличалась от своих соклановцев. «Дело в том, что я необычный вампир», — начала объяснять Весиена. «При моем обращении произошла мутация, из-за которой мои внешние признаки вампира претерпели изменения. Мои глаза не всегда красные, как у всех остальных вампиров. Они постоянно меняют цвет, и мне тяжело это контролировать. Однако при должной концентрации я все же могу скрыть красноту. Также мои клыки хоть и присутствуют, но они меньше, чем у других моих сородичей. В результате клыки спрятаны под губами, и их сложно заметить. Так что я вполне могу сойти за обычного человеческого мага, если постараюсь. Но все это не важно. Во всем остальном Весиена такая же, как и другие вампиры», — добавил Рафаэль. Мы бы и дальше продолжали этот разговор, но вдруг произошло непредвиденное. Двери зала одним рывком отворились, и сюда быстрой походкой зашел Иланиэль, а за ним следовали несколько вампиров, крепко заломив руки какому-то бедняге. Тот, кого волокли, пытался вырываться, то и дело рыча от бессилия. Однако у него ничего не выходило, так как он находился на ступени эксперта, а те, кто ему не давали вырваться, были повелителями. Разница в могуществе налицо. Когда Иланиэль вместе с другими вампирами оказались в центре зала, практически весь клан обратил свое внимание на то, что сейчас должно было произойти. Вскоре повелители по указу Иланиэля поставили схваченного вампира на колени против его воли. Тот еще пытался сопротивляться, но уже как-то вяло. Видимо, он осознал бесполезность своих усилий. «Этот ублюдок предпринял попытку пробраться в священную пещеру нашего клана и с помощью камня образов запечатлеть руну поиска жизни», угрожающе презрительным голосом, от которого меня бросило в холод, начал свою речь Иланиэль. Из его слов я понял, что руна поиска жизни находится в какой-то пещере, которая очень важна для клана. Но обычно руны записаны в свитке, а если для того, чтобы украсть руну, этот вампир пытался использовать камень образов, который работает как магическая видеокамера, то руна хранилась определенно нестандартным образом. «Как вы знаете, пещера охраняется защитными плетениями», — продолжил Иланиэль. «О некоторых вы в курсе, но далеко не обо всех. И именно на одном из таких плетений, которые я лично добавил для улучшения безопасности, этот предатель и прокололся». «Кто ж знал, что все так получится?» — прохрипел вампир, стоящий на коленях. «А теперь скажи», — скривил лицо Иланиэль от презрения, «за что ты предал наш клан и меня как его главу? Что такого тебе пообещал этот Трикси?» В ответ предатель лишь рассмеялся и тут же получил мощный удар по ребрам от одного из державших его повелителей. Удар оказался такой силы, что хруст костей грудной клетки я услышал отчетливо, а несчастный скривился в гримасе боли. Однако дальше я стал свидетелем того, как прямо на глазах грудь этого вампира выпрямляется, возвращаясь в нормальное положение. Регенерация вампиров действительно была чем-то невообразимым. «Вы все слепы! Не знаю, что наш любимый глава такого натворил, но нам ограничили поставки крови. Даже Рафаэлю пришлось искать донора на стороне, так как нам отказали в нашей просьбе на общем собрании. И с этим человеком нам просто повезло. Мы получаем только самую паршивую кровь. Так нам часто не дают выбирать перспективных новичков для вступления в клан. Очнитесь! У клана Истрит нет будущего! А вот клан Миллиан развивается стремительными темпами. У них есть все, чего нет у нас. И Трикси пообещал мне высокое положение в его клане и кучу денег», — извительным тоном заявил предатель. «Кстати, если вы захотите, то и у вас будет другая жизнь». Я задумался над его словами. Для меня казалось странным, что клану, где присутствует столько сильных магов, не стали помогать с поисками донора для Рафаэля на собрании касты вампиров. Но теперь, кажется, все становится на свои места. И Ланиэль по какой-то причине решил умолчать, что его клан сейчас в опале. Но мои размышления прервал неожиданный поступок Иланиэля. Совершив какой-то воистину сверхбыстрый рывок в сторону предателя, глава клана Истрит вонзил свою правую руку в грудь вампира, словно нож в масло, и таким же резким движением вырвал оттуда что-то, поместившееся в кулак. Вскоре из страшной раны в груди предателя начал хлестать фонтан крови, и, завалившись на бок, вампир упал на пол. Я ожидал, что вскоре заработает регенерация, однако этого не случилось. Кровь продолжала разливаться под телом несчастного вампира, образовав лужу. «Только что я вырвал из его груди средоточие», — уже более спокойным тоном заметил Иланиэль. «После такого умирают даже вампиры. Теперь вы видели, что будет с теми, кто попытается предать меня и наш клан. Надеюсь, сегодняшние события послужат вам уроком». Сказав это, Иланиэль, не обращая внимания на членов своего клана и нас, вышел из зала. Честно говоря, мне стало немного жутко от происходящего и от того, что я увидел совершенно другого Иланиэля. Не того вампира, занятного собеседника, любящего рассказывать интересные истории об оккультистах, а принципиального главу, готового жестоко наказать за предательство. «Вот что бывает, если разозлить нашего главу. Молись, чтобы это не случилось и с тобой», — хмыкнул кто-то, стоящий сбоку от меня. Повернув голову, я понял, что эти слова сказал Дэрл. Тот самый наглый вампир, который, когда я только попал сюда, предлагал запереть меня в темнице и насильно брать кровь для Рафаэля. Я не стал обращать на него внимания. Не знаю, из-за чего меня не взлюбил этот вампир, но меня это особо не волновало. Следующий день после казни предателя прошел как обычно, а вот на следующее утро кое-что приключилось. Я опять проснулся от крика Фалии. Открыв глаза, я гадал, что такое опять успела вытворить Лания. «Ты зачем это украла? Зачем, я спрашиваю?» Отчитывала девочку Алия, тыча указательным пальцем в металлический сосуд, находившийся в ее руках. На этой стальной фляжке были выгравированы узоры, и я сразу понял, что это такое. В подобных сосудах вампиры обычно держали так нужную им кровь. Они носили эти фляжки с собой, и, по-видимому, если чувствовали необходимость, пили из них. «Просто эта штучка очень красивая!» Возмущенно надув губы, заявила Лания. «Эти фляги с кровью очень важны для вампиров, а ты ее украла и сделала это потому, что она красивая? Ты что, издеваешься надо мной?» Возмущенно повысила голос Алия. «Ладно, не кипятись. Мы вернем эту флягу, и не думаю, что вампиры будут сильно разозлены», вклинился я в разговор, встав с кровати. Тогда Алия повернула голову в мою сторону и выпалила. «Ирос, хватит ее защищать! Иначе она будет каждый раз делать все более худшие вещи!» После этой фразы Алия, понимая, что назвала меня настоящим именем, испугавшись, закрыла рот ладонью. Ведь в порыве гнева она сделала то, чего нельзя было делать на землях оккультистов ни в коем случае, особенно зная, каким чутким слухом обладают вампиры. Я был уверен, что оккультисты в курсе, что тот самый маг, который лишил их рабов, со своими спутниками, вероятно, находится на их землях. Так что я смерил ее гневным взглядом, от которого она смутилась и опустила глаза. Но что сделано, то сделано. Я очень сильно надеялся, что Весиена не стоит за дверью, ожидая нас. Эта раздражающая привычка никак не проходила у вампирши. Ведь если мои надежды напрасны, она по-любому услышала эту оговорку Алии. Я помнил, как подобное произошло в прошлый раз, когда вампирша продемонстрировала свой поистине невероятно острый слух. Махнув рукой на смущенную и виновато смотревшую на меня Алию, я вышел из комнаты, а следом за мной и девушки. Но когда мы оказались в коридоре, то увидели Весиену. Девочка-вампир стояла, доброжелательно улыбаясь. «Вот же Мелик! Очень надеюсь, из-за оговорки Алии она не поняла, кто мы такие. Иначе все закончится для нас очень плохо».